Глава 398. Банкет семьи Хайрон. Часть 3. Рата обернулся и посмотрел Бердину в глаза. Будто смущенный, его разгневанные глаза на мгновение дрогнули. Не только Рата, но и другие присутствующие, казалось, были удивлены. Причина заключается в том, что Бердин легкомысленно говорил о таких деликатных вопросах, как союз между Ранканделом и призраками. Веселый парень Джин чуть не улыбнулся. Такое поведение от его друга казалось неожиданным. Он вспомнил, как впервые встретил его на пути с штормового замка. В то время он мне показался простым придурком. Бердин оказался человеком со жгучим чувством справедливости, достаточным для риска собственной жизнью. Самым большим врагом Джина были те, кто использовал хорошего и глупого парня как марионетку. Я не могу быть уверен в том, что он в здравом уме. Мальчик мало знал о магии, применяемой на Бердине. Во время миссии по убийству черного рыцаря он был не в себе, но, возможно, Цепфиль способен точно управлять действиями человека. Он не мог доверять своему другу, даже если на первый взгляд кажется, будто тот выказывает добрые намерения. Этот факт заставил его чувствовать себя некомфортно. «Союз, а чем вы? О, вы двое настолько близки, что мне показалось, будто вы уже обо всем договорились. Я не прав, вы решили посмеяться надо мной, а? Почему это? Разве вы не близки?» Окружающим ситуация оказалась смешной, но они не знают, как эти трое отреагируют, поэтому те не вмешивались. Улыбающиеся Бердины, казалось бы, готовые взорваться, Рата встретились глазами. «Вы сегодня представляете Цепфиль, но все равно относитесь ко мне таким образом. Ха-ха, я не настолько хорош». Гнев теперь был направлен на него. Рата прочь сейчас скалит зубы и на Цепфиль. Это означает, что у его организации был козырь, но Джин о нем не знал. После того, как с Марион свергнулся Иголгу, Рата постепенно взял на себя власть. Возможно, поэтому он так в себе уверен. Однако, хоть и был сыном прошлого главы, должна быть причина для наследования титула. Интересно, помогла его личная сила, или кто-то вмешался? Как только Джин задумался, Рата снова повернул голову и пристально посмотрел на него. «Объединились? Призраки не сближаются ни с одной из сил. Для нас существуют лишь клиенты. Джин Ранкандил, выходи на дуэль. Ха!» Он был вынужден притвориться, будто закашлялся от удивления. Наблюдатели также выглядели озадаченными, будто никогда не думали о таком развитии событий. Никто не ожидал, что человек устроит такой беспорядок на банкете, устроенном Роном Хейраном впервые за 22 года. «Капитан Рата, дьявол прочи!» Пока все были ошеломлены, послышались чьи-то крики. Это были его подчиненные. «Чего смущаешься, Джин Ранкандил? Единственные люди, которых сейчас не смущает поведение Раты, это призраки. Не будешь его вынимать? Я отказываюсь. У тебя нет выбора. Это банкет, устроенный господином Роном. Сражение здесь будет равно его оскорблению. Тогда мы решим это дело после банкета». Теперь, когда это произошло, у него не было другого выбора, кроме как начать действовать иначе. «Я хотел решить все без крови, но ничего не могу поделать». Мальчик пожал плечами. «Я не заинтересован в победе над противником слабее меня». Почему-то он почувствовал себя так, будто последняя нить, удерживающая Рату, была готова порваться. «Скажите это еще раз. Несколько дней назад я сражался против всего Ранкандила. Неужели ты правда думаешь, что я не справлюсь с тобой?» Глаза Раты расширились, а шум во всем зале стих. Окружающие замолчали не из-за провокации Джина. Их шокировало выражение «сражался против всего Ранкандила». Ходят такие слухи, но не стоит языком молоть. «Ты ведь умеешь пользоваться мечом, верно? Ты переступил черту, поэтому тебе придется заплатить. Можем устроить дуэль, но, как ты знаешь, я бизнесмен. Хочешь поставить что-то на кон? А что ты хочешь поставить? Заберу сестру, прежде чем убью тебя. Неважно, сестра или еще что. Если выиграешь, я сделаю все, что ты захочешь. Но если победа будет за мной...» Мальчик улыбнулся и сказал: «Призрак должен будет выполнить одну из моих просьб. Для нас существуют лишь клиенты». Он принял к сведению это замечание и сначала собирался сломать Рату, а затем надеть на него поводок. «Идет. Здесь много глаз. Надеюсь, ты не подведешь меня, изменив мнение позже». Когда разговор закончился, Рата уже был не так зол. Скорее, его глаза наполнились радостью и насмешкой. Он взволнован ожиданием избиения Джина. Бердин сделал вид, будто помогает, но на деле только сильнее утомил мальчика. Также стоит отметить, что каким бы ни был результат дуэли, Цыпфель ничего не теряет, он такой вспыльчивый. Я просто пришел сюда поздороваться. Как дела, Джин? Верден весело заговорил и протянул руку. Зрители вновь были вынуждены предаваться сильному любопытству. Пока не ясно, есть ли какая-то связь между 12-м знаменосцем и следующим патриархом Цыпфеля. Я не думаю, что сейчас подходящее время для этого, Берадин Цыпфель. Он сразу разрешил их любопытство. Как ты можешь так говорить? Мне больно слышать это. Джин не ответил и полностью проигнорировал его. В здравом уме его друг или нет, нет смысла сейчас показывать их связь. А самое главное, недавно он заявил, что разорвет унизительную клятву, данную Цыпфелю. Если Бердин и его дружелюбное поведение дойдет до сада мечей, весь план будет разрушен. Если им манипулируют, то он действует правильно, но в ином случае также все в порядке. Бердин не знает о моем плане. В конце концов мужчина убрал руку, сохраняя свою фирменную улыбку. Естественно, что наблюдатели также разошлись. Теперь сегодняшняя история будет бесконечно передаваться из уст в уста. И был один человек, который до сих пор очень неодобрительно смотрел вниз на беспорядки, скрывая свою энергию. Данте. Рон Хайрон был ошеломлен бесстрашным поведением молодых людей. Да, дедушка, нужно ли тебе мириться с такими поступками? В мире достаточно хороших парней. В отличие от них, эти сражаются против собственных семей. Ха, кажется, ты ценишь этот хлам больше, чем своего старика. Неправда. Рон растрепал волосы Данте и улыбнулся. Ну, я понимаю Ранкандил, но что насчет Цыпфеля? Как мне известно, Бердин официально признан следующим патриархом и пользуется всеми видами льгот. Данте еще не рассказал Рону о манипуляциях памятью. Поэтому сейчас он должен сделать выбор. Превратить влиятельную семью, управляющую разумом, в своего врага или продолжить медленно укреплять с ними дружественные отношения. Поэтому поговорить о Бердине с дедушкой казалось ему разумным. Это решение давно принято, но не было подходящей возможности. Дедушка, можешь ли ты поверить, что есть магия, способная управлять памятью и разумом человека? Глаза Рона расширились, когда Данте заговорил серьезным голосом. Цыпфель несколько лет, возможно даже больше, управляет им, словно куклой. И даже в этой ситуации Бердин противостоял злу, тайно творимому его семьей. Продолжая говорить, некоторое время Данте объяснял, что произошло в Ванкилле. Сожжение золотых слитков, преследование Джина, дневник и признание Бердина. Я бы никогда не рассказал тебе об этом, если бы решил, что это негативно скажется на моем друге. Итак, теперь ты претендуешь на союз с Ранканделом и держишь Цыпфель рядом. Да, дедушка. Рон покачал головой, будто ему было не о чем беспокоиться. Данте, мой любимый внук, сейчас следует ожидать, что когда обе силы столкнутся и будет выявлена слабая сторона, тебе придется сделать выбор разумом, а не сердцем. Глава 399. Банкет семьи Хайрон, часть 4. Данте спокойно посмотрел на дедушку. Его взгляд тревожил Рона. Он уважал своего внука. Никто в Хайроне никогда не предполагал, что он, рожденный от природы слабый, станет следующим патриархом. Полная поддержка Рона обусловлена сильными стараниями Данте. Пока он не победит своего отца, братьев и не станет следующей идеальной домохозяйкой. За поддержкой стояли тяжелые тренировки. Его борьба произвела на Рона незабываемое впечатление. Это не просто воля, которую люди часто называют великой. Данте участвовал в тренировках, в которых даже девятизвездные мечники чувствовали себя усталыми. Прошло уже 17 лет, так как обучение началось с 5-летнего возраста. Пережив эти суровые события и выжив, у каждого не будет другого выбора, кроме как принять огромную злобу глубоко в своем сердце. Поэтому Рон считал, что его внук не будет хорошим и праведным человеком. Мир – не сказка. Иногда бывали времена, приходилось сталкиваться с ранкоделом, а порой они совершали грязные поступки, как и все сильные семьи. Делать это без каких-либо угрызений совести – основа для становления патриархом. Но вопреки его вере, Данте, наблюдавший за происходящим, так и не изменился. Да, Данте, мой внук, изначально ты был таким ребенком. Внезапно мысль пришла ему в голову. Ты перенес столько боли, чтобы сохранить себя самим собой. Любой мог впасть в искушение один или два раза. Искушение легко стать сильнее, завоевать власть, избавиться от конкурентов. Его внук никогда не проявлял интереса к подобным искушениям. Он просто молча держал меч. Это сокровище, которое есть только у тебя, Данте, дед. Рон улыбнулся, когда его внук заметил длительное молчание. «Ты не можешь заключить союз с Ранканделом, потому что никто в семье этого не хочет». Мужчина в ответ медленно кивнул. «Я знаю, но в будущем, когда магия манипулирования памятью начнет применяться чаще, тебе понадобится средство от нее». Рон положил руку на плечо внука и продолжил говорить. «Нужный парень, Джин Ранкандел, который наверняка ищет его. Думаю, оно уже есть». Постепенно глаза Данте округлялись все сильнее. «Так что пусть не ты будешь человеком Джина Ранкандела, а он твоим. Тогда, после становления патриархом, никто тебе не помешает, дед». «Конечно, это возможно, если твой друг окажется полезным». Эти слова были очень неожиданными для него. Данте прекрасно сознавал, что его дед порой был бессердечнее любого человека. Однако, Рон показал мнение, что способность Цитфиля является очень серьезной проблемой. Каким бы сильным ни был воин, он может помогать врагам, сам того не осознавая, если их манипуляции находятся на том уровне, о котором говорил Данте, и они продолжат развиваться дальше. Затронут будет кто угодно. Мечи Хайрона, может Данте, может даже я, именно это беспокоило его. Нечто подобное никогда не появлялось в мировой структуре власти, очень немногие силы знают об этом, ведь даже я только узнал об этой способности. Мне знакомо мало людей Ранкандела, но этот демон, Сайрон Ранкандел, знает ли об этом он? Такой вопрос пришел ему в голову. Должна быть веская причина, почему это чудовище не покидает Черное море. Рон повернулся к Джину. Не только он, но и все смотрели на него. Первоначально мужчина собирался на банкете снова объявить о том, что Данте – следующий патриарх, но ему не понравилось, что незваный гость стал звездой его мероприятия. «Теперь я бы предпочел использовать его ради Данте». Рон погладил бороду. «Ты понял?» «Да, дедушка, буду иметь это в виду». «Ха, да, теперь, когда все VIP-персоны собрались, я должен объявить о начале банкета». Хлоп. Он слегка хлопнул в ладоши, после чего в банкетном зале сразу стало тихо. Хотя он сделал немного, одно простое движение содержало огромную энергию. Естественно, все посмотрели наверх. «Спасибо, что пришли ко мне, Рон Хайрону, правителю Черной Звезды». Он некоторое время махал рукой тем, кто ответил аплодисментами. В теории следующим шагом должно было стать выражение благодарности императорам, пришедшим навстречу, но мужчина продолжил, будто они его не волновали. «Я устроил этот банкет в честь своего внука, Данте Хайрона. Мое сердце переполняется при мысли о том, что этот парень скоро унаследует мой меч». Императорская семья, судя по всему, не выказывала никаких признаков недовольства. Скорее, они расхохотались после слов Рона. Это говорило о его влиянии на территории Вермонта. Даже будь здесь нынешний император, он все равно ничего не сказал бы, так подумал Джин, глядя на их столик. Мистики империи, так Хафистер называл императорскую семью Вермонта, так как те, не считая самого императора, редко появлялись на полях сражений. Таким образом, практически все, что нужно было им делать, посещать банкеты или крупные мероприятия империи. Тем не менее, они обладают такой же властью, что и господин Рон, так как отвечают за гвардию и спецподразделения право назначения в императорскую гвардию и в специальные войска часть власти императорской семьи. Големы, увиденные в лесу Вантерма, также, вероятно, являются их творениями. Рано или поздно Джин скажет, что они не мистики, а вонючие ублюдки. Кстати, не думал, что найдутся люди, желающие устроить беспорядки в этот приятный день. В тот момент, когда Рон внезапно подавил смех и сказал это, чистокровные Хайроны вздрогнули и выпрямились. Но речь шла не о них. 12-й знаменосец Ранкандела и лидер призрака. «Ваши действия были большим неуважением ко мне». Взгляды людей снова сосредоточились на этих двоих. «Простите, господин Рон, мне жаль». Он снова улыбнулся, услышав их ответы. «Вы молоды и полны энергии, я понимаю, но придется заплатить за это. И вот я понял, что для всех этих персон моего старого лица будет недостаточно». Затем его глаза заблестели. Эти две группы обычно были в неплохих отношениях, поскольку главное здание призраков располагалось в Вермонте. Так Рата понял, что Рон ему помогает. Таким образом, он сможет сразу же победить Джина. «Я надеюсь, что вы двое поздравит моего внука дуэлью сегодня в полночь. Не ждите конца банкета. Все здесь заинтересованы в результате. Рата прочь с радостью принимает ваше предложение». В этот момент отовсюду раздались аплодисменты. Естественно, люди думали, что поединок Джина и Раты закончится тайно, без свидетелей. Естественно, Ты поднимаешь достоинство Данте, опуская меня и Рату Хайрон, очевидно, одни из величайших в мире, но верно и то, что они уступали Ранканделу. Однако, если бы Джину пришлось драться на банкете в честь Данте, естественно, что репутация последнего пойдет вверх. 12-й знаменосец Ранкандела принимает предложение. Рон удовлетворенно улыбнулся его ответу. «Хорошо, тогда давайте все насладимся вином и едой, которую мы для вас приготовили, а в полночь насладимся боем». Банкетный зал был готов взорваться от этой новости. Группа людей, сидевшая позади Джина, вел свой разговор. «Благодаря неожиданному поведению Рат и прочи, мы сможем увидеть нечто стоящее. После этого Цепфили и Хайрон могут стать врагами. Никто на них не обращал внимания, кроме одного человека». Зефирин улыбалась, наблюдая за ними. Глава 400. Банкет семьи Хайрон, часть 5. Когда приветствие закончилось, банкет официально начался. Оркестр, посланный самим императором, вошел в зал. Вместе с мелодией со всех сторон раздались поздравления, сопровождаемые разноцветными лепестками. Также заслуживают внимания различные выступления, подготовленные театром «Висион Магиц Огонь», «Лед и молнии», образованные маной, украшали интерьер. Банкет Ранкандела на самом деле является решающим местом для разрешения обид, в то время как у Цепфиля он тяжелый и скучный. А вот банкет семьи Хайрон в свою очередь был красивым и оживленным. Аристократы, ожидавшие в приемной, один за другим заходили сюда. Хорошо одетые, красивые мужчины и женщины с завистью смотрели на известных бойцов. Для них они были недостижимой звездой в небе. Самый блестящий из них – Данте Хайрон, главный герой банкета. 22 года, сдедующий патриарх. Сверхновая Вермонта, известная своей детской внешностью, хорошим поведением и характером. Каждый раз, когда он махал рукой, среди знати раздавался рев аплодисментов. Ходили слухи, что Рон устроил банкет, чтобы найти пару своему внуку. Однако тот проявлял интерес только к Джину и Бердину. Рата, тем временем, со звериной яростью смотрел на мальчика. «Эй, малыш, разбей его в полночь!» Гилли же тревожно опустила брови. Рата, один из самых сильных наемников, входит в первую тройку. Вместе с Амелой, солдатом Гайфа и Черным Королем. «Все будет в порядке, господин!» Когда девушка сказала это, окружающие в унисон склонили головы. Малыш недавно разгромил сад мечей и избил до полусмерти третьего знаменосца. Хотя лидер призраков входит в эту тройку, но он определенно менее известен, чем Амела или Черный Король. Думаю, господин без труда одержит победу. Кроме того, если он все же проиграет в присутствии Рона, господин не потеряет свою жизнь. Хотя, конечно, я думаю, что он победит. Кашемир и Алиса высказали то же самое мнение. Информация о поражении Лунтии была в нескольких статьях, но, как бы там ни было, она еще не устоялась. Поэтому окружающим не терпелось увидеть его способности. Этот Джин Ранкандел, точно такое же лицо, что и на рекламах. Тебе тоже стоит попробовать эту косметику, нет ничего лучше него. О, посмотрите туда. Разве это не Сирис Эндерма из скрытого дворца? Похоже, она направляется к господину Джину. Светлые, крашеные волосы и белые, с ледяным блеском. Аристократы наполнялись ожиданиями, наблюдая, как эти двое стоят лицом к лицу. Джин. «Сирис, давно не виделись. Удивлен, что ты пришла сюда. Меня радует, что ты в порядке». Волновалась, она кивнула, услышав этот вопрос, что немного смутило Джина. «Капля крови, которую ты использовал, хранилась в нашем дворце». Джин и его друзья понятия не имели об этом. Они знали только о том, что ее принес Хайнц. «Я не знал, мне нужно поблагодарить вас. Это подарок Теларис?» «Нет, господин Сайрон давным-давно оставил ее у матери. Она никогда не говорила мне об этом, поэтому я с самого начала думала, что она принадлежит скрытому дворцу. Ах, а еще она сказала мне, что господин Сайрон до сих пор не отплатил ей. Если хочешь чего-то, то скажи, я заплачу вместо отца. Тогда потанцуй со мной». «Да, думаю, нам следует сообщить Цепфилю, что у скрытого дворца с тобой дружеские отношения. Как раз их следующий патриарх наблюдает», — сказала Сирис, протягивая руку. Это был момент, когда не только простая знать, но и все удивились. «Сирис Эндерма отнюдь не тот человек, который проявляет интерес к другим. Приму за честь». Когда Джин встал, держа ее за руку, некоторые бойцы кивнули, будто знали, что это произойдет. 4 года назад те, кто присутствовал на банкете Ранкандела, неправильно поняли отношения между ними. Конечно, эти двое на самом деле дрались на дуэли, о чем никто не знал, кроме близких друзей Джина. Большинство людей среднего возраста мило улыбалось, а молодое поколение старалось утолить кипящую злобу и зависть. Тем временем дворяне, два года назад посетившие игорный дом империи Белада, испытывали странное чувство дежавю. О, тогда сэр Джин действовал под именем Бамел. Что если та женщина, Зелия, на самом деле помогала ли Сирис Эндерма ему тогда под этим именем? Пока их через их головы проносилось множество мыслей, Джин и Сирис вышли в центр и начали танцевать. С сегодняшнего дня их танец будут описывать барды по всему континенту. Были также художники, которые старались запечатлеть их на холсте. Завидую ему, не могу вспомнить, когда последний раз танцевал с женщиной. «Потанцуй со мной», — голос принадлежал Зефирин. Она подошла к столу Джина, старательно скрываясь от взгляда Мурки. «Боже мой, как вовремя!» Как только Джет радостно ответил, Кикантилю щипнула Муракана за бок. Это означало: «Пойди и разузнай о ней». «Ты это мне, Зефирин? О, вы помните мое имя?» «Нет, господин Муракан. Почему вы так поступаете?» Мужчина, тем временем, уже шел танцевать. Мурке, с опозданием обнаружившему Зефирин, ничего не оставалось, кроме как с глубоким вздохом потрясти ей кулаком. Джет широко открытыми глазами смотрел в спину Муракана и Зефирина, но в конце концов к нему потянулась Гилли. «Ну не хочешь со мной?» «Конечно, клуб, Гилли». На этот раз Муракан посмотрел на него так, словно собирался его убить. Кашемир пошел танцевать с Алисой, а Кудзан – с Бирис. Только Кикантили и не остались за столом. Будто наконец дождавшись, к ним стало подходить множество людей с приглашениями на танец. Иня была в паре с Бирадином, а Кикантиль – с Данте. Такая странная композиция также стала еще одним удовольствием для наблюдателей. Данте, в частности, знал, что эти двое неофициально разыскиваются империей. Вот почему он намеревался аннулировать розыск, раскрыв свою дружбу с этими двумя. «О, я тоже хочу танцевать». Тем временем один человек грустил, видя всю эту процессию. Маржела Ивлиана. Она также присутствовала на банкете. Охраняли ее Вишукили, переодетый Бувар. Выражение лица старшего брата было мрачным. «Кстати, крокеты здесь действительно классные. Вишукиль, ты ведь знаком с Хайроном, верно? Можешь доставать такие крокеты хотя бы раз в неделю, как обычно?» Бувар терзал и без того меланхоличное сердце Вишукиля. «Заткнись», мужчина был настолько охвачен горем, что ограничился всего одним словом. «Брат, Маржела, факт, что приходится использовать тебя для такого рода вещей, причиняет мне боль». В ответ девушка улыбнулась. «Я сама пошла на это, брат, но, не расстраивайся так, и, мистер Бувар, перестаньте есть крокеты, вы должны быть стройным, верно?» Ночь приближалась. Банкет продолжится завтра, поэтому люди должны будут остаться в крепости. До полуночи ни один человек не покинул банкетный зал. Естественно, из-за матча между Джином и Ратой. Никто их не звал, но в полночь все гости сидели на своих местах и ждали Рона. Глава 401. Банкет семьи Хайрон, часть 6. Главное поле битвы Черной Звезды считалось самым большим в мире. Его также обычно нельзя посетить без соответствующего разрешения. Гости, пришедшие посмотреть бой, затаили дыхание при виде арены. Высокоранговые рыцари Хайрона уже выстроились, а как только Рон дал знак, они расположились так, чтобы зрители находились на безопасном расстоянии и не могли приблизиться к Джину или Рату. Места заполнялись быстро и организованно. Будущие бойцы находились в центре и смотрели друг на друга, а между ними, тем временем, находился патриарх Хайрона. Народу собралось очень много, так как все хотели увидеть, как их фаворит побеждает. Рата Прочи, Джин Ранкандил. «Лорд Рон, я не знаю, что произошло между вами, но как старший, а также правитель этого места, дам совет обоим. Пожалуйста, скажите, не калечить и не убивать соперника. Я направлю меч на того, кто сделает это». На самом деле он говорил это Рате. Все заметили его одностороннюю враждебность. На банкетах Ранкандила, например, убийства запрещены. Победитель получит славу, а проигравший опыт. «Я надеюсь, что для зрителей и моего внука ваша битва послужит интересным зрелищем». Когда Рон двинулся в сторону толпы, раздался гул барабанов. Это означало начало дуэли. Еще до того, как вой стих, Рата достал клинок. Как и Пей, он использует два меча. Два лезвия и Зигмунд столкнулись с ревущим грохотом. Как и ожидал, его клинки достаточно тяжелые в твердом полу, где стояли эти двое, появилась трещина. Не знавшие, что их сил будет достаточно для того, чтобы повредить арену с первого столкновения, были удивлены. «Ты намного старше меня и неизвестен, поэтому я думал, что с твоей стороны было бы логично отказаться от боя. Я не из тех людей, что проявляют такую щедрость. Ну, независимо от возраста, ты все равно остаешься невеждой». От этих слов Рата не мог не разозлиться, но столкнувшись с ним в поединке, он точно ощутил одно. Слова о том, что он устроил беспорядки в саду мечей, не были ложью. Два его меча дрожали от энергии джина. Дрожь, пройдя мимо клинков, дошла и до его спины. Сильный. Первоначально мужчина думал, что мальчику повезло тогда, благодаря чему он выжил. Если не брать в расчет Пей, также там был сильный капитан. Ему казалось, что одного Гримала хватит для этой миссии. Но это не так. Я и мои подчиненные совершили ошибку, отправив так мало людей. Он недооценил знаменосца под 12-м номером. Неизвестно, но в прошлом Рата выиграл битву с одним из братьев или сестер Джина, поэтому тот был иного мнения о самом младшем из детей Сайрона. Бум! Когда три меча снова столкнулось, раздался грохот. Факт, что противник силен, не унял гнева Раты. Кроме того, он все еще считал, что не проиграет Джину. Мужчина до этого часто побеждал сильных соперников. Враги, которых он, казалось, никогда не сможет победить, в конце концов преклонили колени. Будущее 12-го не может быть иным. С другой стороны, Джин не был впечатлен силой Раты. Его техника не казалась чем-то грозным сейчас. Может, это из-за того, что ранее я сталкивался со слишком сильными людьми. Прошло меньше месяца с тех пор, как он изо всех сил бился против всего Ранкандила. В том бою мальчик несколько раз был в шаге от смерти, из-за чего достиг нового уровня. Его меч стал более зрелым, чем тогда. Теперь с ним понимание, которого невозможно достичь в этом возрасте, а также глубина, которую многие так и не смогут познать. Тем временем меч Раты, казалось, просто имел заранее заданный шаблон. 12-й знаменосец, кажется, отстает, ему еще слишком рано иметь дело с таким противником. Слабые уже пытались предсказать результат, но люди, внимательно наблюдавшие за боем, были сильно удивлены. Это действительно 12-й знаменосец? Такими темпами лидер призрака будет побежден. Несмотря на неоднозначные комментарии окружающих, Рон был уверен. Джин и Рата находятся в разных мирах. Этот демон уже находится на уровне сильнейших этого мира. Лидер призраков, хоть и имеет потенциал, остается преступником. Даже самый сильный преступник останется слабым. Возьмем эту драку как пример. На первый взгляд Джин отступает, но не потому что обороняется. Таким образом будет проще атаковать. Рон повернул голову и посмотрел на внука. И действительно, Данте выглядел практически загипнотизированным. Ты мог чувствовать зависть или желание сразиться с ним, но просто воодушевлен достижениями друга. Он чувствовал себя странно, так как думал, что будет единственным таким человеком для внука. Данте еще с раннего детства смотрел на него такими глазами. Мальчик считал, что его дед – стена, которую он никогда не сможет пробить. И только подумав об этом, старик понял главное различие между Данте и Джином. Джин Ранкандил, этот демон, в отличие от моего любимого внука, у него нет конечной точки. Должно быть, даже в своем отце, сильнейшем рыцаре Сайроне Ранканделе, он признал лишь очередную ступеньку. От осознания этого факта у него побежали мурашки. Прошло действительно много времени с тех пор, как он чувствовал себя так, наблюдая за чьим-то боем. Внезапно кровь появилась в воздухе. Она принадлежала Джину. Призрак смог порезать тыльную сторону его руки. Будь порез чуть глубже, она была бы отрезана. В глазах Раты его соперник просто поспешил, поэтому тот решил двигаться дальше, нанося атаку по диагонали, которую, казалось бы, мальчик не сможет избежать. В тот момент, когда меч должен был коснуться противника, время для лидера призрака будто остановилось. Нет, я определенно идеально подобрал расстояние. Следующее, что он увидел, точку. И этой точкой было лезвие меча Джина. Он так и не смог понять, когда была нанесена эта атака. Кровь брызнула из щеки мужчины. Он еле успел повернуть голову, благодаря чему удалось избежать большой травмы. Хотя такое уклонение было чудом, Рата понимал. Он намеренно атаковал в лицо, чтобы избежать смертельного ранения в сражении. Конечно, это одно из самых слабых мест, но также оно одно из самых простых для защиты. Просто немного двинув головой можно избежать ранения, в отличие от тела. Поэтому драки часто заканчивались атакой не только в шею или лицо, но и в туловище. Если бы мальчик целился в сердце, он бы в любом случае нанес травму, достаточную для победы. Ха! И вот, дрожа от стыда, делай что хочешь, Джин Ранкандил. Я атаковал тебя так, потому что думал, что это лучший вариант. Целься я в живот или сердце, ты бы начал отчаянно сопротивляться. Это не было ложью. В таком случае Джин также мог получить травмы, а это привело бы к смерти или большому ущербу одной из сторон. Ты бы не выжил, если бы я двигался правильно. К своему огорчению, Рати эти слова не показались высокомерными. Это просто объективная оценка сильного человека. По крайней мере, так обстоит ситуация на этой арене. На поле битвы или в моей спальне все было бы иначе. Призраки специализируются не на боях один на один. Это группа наемников, занимающиеся убийством более сильных целей. И Рата был их лидером. Это не означает, что он слаб, просто не предназначен для такого. Некоторое время они продолжали смотреть друг на друга. Наблюдатели рассматривали это по-своему. Кто-то, тем временем, не мог поверить в поражение своего фаворита. Рате же было стыдно. Не из-за поражения. Причина не в том, что он не распознал способности своего противника и спровоцировал конфликт. Джин пощадил его сестру, пришедшую к нему убийцу, и до сих пор не предъявил чрезмерных требований. Рата лаял, как испуганная собака, в надежде вернуть близкого родственника. И вот, посреди тишины, Джин внезапно почувствовал, как из Раты высвобождается огромное количество энергии. Мужчина же подумал точно так же о мальчике. Энергия не принадлежала лидеру призрака. Итак, сейчас он собирался предложить забрать одну из его конечностей, так как ему казалось, что противник сильно обозлен. Но опасная энергия не принадлежала ни Джину, ни Рате, а находилась прямо под их ногами. «Прыгай, уклоняйся!» Два человека, осознавшие этот факт, закричали одновременно. В следующий момент пол арены раскололся, а из дыры вылетело нечто огромное. Увидев это, Рон, достав меч, был готов дать отпор. Глава 402. Банкет семьи Хайрон, часть 7. Впервые для Джина монстр появлялся так неожиданно. Демон. С чего это он вдруг? У него было невероятно большое тело. Джин и Рата лишь аккуратно оттолкнулись от него, увидев, как Рон хочет нанести удар. Меч Рашид, который мог носить только патриарх Хайрона, был окрашен ослепительным светом. От его взмаха предметы раскачивались в соответствии с траекторией клинка. Хотя до исчезновения объектов не дошло, удар содержал в себе невероятную мощь. Гороподобное тело демона раскололось пополам, словно было ненастоящим. Черная кровь лилась потоком, когда пол арены разрушался от столкновения с кусками тела монстра. Мечи Хайрона защищают в первую очередь гостей. Соберите всех рыцарей, находящихся в крепости. Готовьтесь противостоять теракту. Когда Данте отдал приказ, рыцари начали двигаться. Крики гостей разносились повсюду. Естественно, большинство никогда не сталкивалось с подобными событиями, даже опытные бойцы были удивлены. Кто бы мог подумать, что такое произойдет в Черной Звезде, тем более на банкете, устроенном Роном Хайроном. Демон был не один. Массивные тела продолжали появляться через дыру в полу. Стоило им появиться на арене, как потолок сверху задрожал, будто готовые обвалиться столбы, являющиеся основой, были разрушены таким образом, еще больше пугая окружающих. Однако, к счастью, более 30% наблюдателей являлось VIP-персонами, имеющими незаурядные способности. Мы поможем. Я расчищу путь, а рыцари Хайрона выведут гостей. Черные короли, охраняйте гостей. Вам заплатят позже. Они кричали, выхватывая оружие. В иной ситуации Хайрон отказался бы от их помощи, так как было бы позором опираться на внешние силы в их собственном главном доме. Однако здесь было слишком много простых людей, да и сам факт такого теракта являлся позором. Каждая смерть гостя приведет к огромному урону репутации Хайрона. Что за чертовщина? Рата, приземлившись на пол, осмотрелся. Одного из демонов уже ранен настолько, что было тяжело узнать его изначальную форму, но монстров осталась еще целая дюжина. Но это не конец. От пола постоянно ощущались сильные вибрации. Злые твари безостановочно неслись в их сторону. Данте. Рон убил еще одного демона и стал искать внука глазами. Дедушка. Не собирай рыцарей здесь, их уже достаточно. Но снаружи. Как будущий правитель Черной Звезды, возьми на себя ответственность и эвакуируй простых людей. Только Рон знал о появлении демонов за пределами этой арены. Подобно разнице между Джином и Ратой, он также находился в другом мире, по сравнению с другими воинами. Данте тяжело кивнул. Внешняя сторона также подвергается нападению. Только услышав эти слова, В головы всех присутствующих пришло всего одно слово. Война. Кто-то объявил войну Хайрону или всему Вермонту. Причем атака происходит в таких масштабах, что ее трудно назвать простым терактом. И, как им известно, никто сейчас не мог управлять демонами. Есть только вариант мести, но Хайрон никогда не вступал в борьбу с такими монстрами. Может, это демон-дракон? Предположила Кикантель. Она и Муракан сразу вспомнили племена демонов. Все драконы помнили, как те творили злые дела. Кикантель, эти демоны какие-то грубые. У них очень сильная энергия. А чем ты? Дело не в силе и слабости, а в неестественном потоке энергии, будто кто-то заставляет их делать это. Впервые вижу такое. Лучше сейчас позаботиться о наших контрактниках. Джин уже применил энергию мины и сражался с демонами. Хотя он не мог разрезать их одним ударом, благодаря ему и Рате многим гостям удалось выжить. Конечно, мужчина принял истинную форму и взмыл в небо. К тому времени потолок уже был сломан, а огромные булыжники падали во все стороны. Муракан, помогите Данте, демоны приближаются. Я Муракан, дракон-хранитель Джина Ранкандила. Я защищу вас по воле своего контрактника, так что не бойтесь его. Глубокий, мрачный голос распространился, а вместе с этим небо почернело. Многие талантливые маги Империи присутствовали здесь, поэтому их драконы-хранители также взлетели. Муракан естественным образом стал их центром. Новоприбывшие боялись этого черного дракона, спавшего тысячи лет. Гигантские демоны обернулись в их сторону, после чего начали собирать ману в пасти. Сферы, которые они создавали, были подобны пулям, а их рты – пистолетам. Как только они одновременно выстрелили, белый свет ослепил глаза окружающих. Вы не знаете своего места. Он легко остановил их атаку. Из окружающей черноты появился водоворот, поглотивший все сферы. Но это не все. Демоны снаружи сейчас стреляли в стены крепости. И там их было намного больше, чем на арене. Полностью предотвратить весь ущерб было невозможно, будь тут даже Сайрон, а не Рон. Однако это только начало. Части разорванных демонов стали собираться, принимая новую форму. Хотя бойцы старались помешать этому, разрывая куски тел снова и снова, предотвратить неизбежное не удалось. Плоть приняла облик, ближе к человеческому. Это были биоголемы. Озадачены были даже самые опытные люди, так как никогда не видели подобного раньше. У Джина были самые спокойные глаза среди всех. Прямо сейчас у него возникло чувство дежавю. Кинзила, Цепфили и Вермонт. Это дело рук кого-то из них. Все трое разрабатывают биоголемов. Но не сразу понятно, кто из них несет ответственность и почему именно в этот момент они ударили по Хайрону. Бух! В конце концов, вся стена рухнула, открыв вид снаружи. Там было больше хаоса, чем на арене. Повсюду можно увидеть человеческие тела. Они принадлежали слугам или простым солдатам. На арене также было несколько жертв. Рефлекторным поворотом головы мальчик стал искать Бердина. Его магию еще никто не видел. Это заставляло Джина нервничать, так как будет тяжко, если его старый друг присоединится к демонам. Число биоголемов росло все больше и больше, а прорываться через них становилось сложнее. И вот, когда Джин продолжал взмахивать мечом, в его поле зрения появились знакомые фигуры. Группа людей в серой одежде без каких-либо узоров. Только увидев их, мальчик почувствовал, как у него волосы встали дыбом. Это были призраки Цепфиля. Глава 403. Банкет семьи Хайрон. Часть 8. Мало кто знал, что символизируют эти серые мантии. В отличие от черных рыцарей Ранкандила, призраки не были известны всему миру. Они стояли, наблюдая за разрушением крепости, будто ожидая ее падения. Ждете, чтобы сопроводить Бердина? Может быть, но у Джина возникало странное чувство несовместимости при виде незнакомцев. Каким-то образом они, похоже, влияли на демонов. Рон выглядел равнодушным при виде них. Это не результат хладнокровия, а уникальное чувство спокойствия. Мана красного цвета формировалась на их посохах. Это магия, которую Джин испытал лично у Виллы Бердина. В то время Миша сообщила ему, что название заклинания – «Красная бездна». Массивные красные пятна начали распространяться рядом с темной завесой энергии тени. В то время эта магия подавляла двух черных драконов, а момент был одним из самых опасных в жизни Джина. Поэтому ножи и цепи, льющиеся из красного неба и чувства разрываемых от столкновения с ними ладоней были свежи в его памяти. Был еще момент, который Джин отчетливо помнил. В процессе дополнения маны друг друга были грубые моменты. Он испытал это, читая поток красной бездны, создаваемый 15 призраками. Основываясь на этом факте, Джин чувствовал, что это заклинание требует большого количества людей. Но сейчас их мана такая гармоничная, всего людей в сером было 6, но до этого даже 15 людей чувствовало нехватку маны. Конечно, согласно знаниям Джина, такая аккуратная мана невозможна в случае с тем заклинанием, что он помнит. Сначала мальчик подумал, что увиденная им «Красная бездна», поскольку он видел эту магию всего один раз и не мог прочитать о ней в книгах, но при ближайшем рассмотрении Джин понял, что это было другое заклинание. Это не призраки. Все 6 достаточно талантливы, чтобы имитировать их силу и магию. Джин была единственным, кто точно разглядел этот факт. А все потому, что немногие из присутствующих знали о существовании элитного отряда Цыпфиля, а тем более не видели их маги. Цыпфиль мог атаковать Хайрон, но это было ни к чему. После инцидента Святой Земли им невыгодно дальше портить имидж. Не они, и император не поступил бы так глупо, а значит, Кинзила. Гнев нарастал от осознания, что те пытались сделать на этот раз. Должно быть, была причина, по которой они притворялись призраками. Окружающее пространство вибрировало от магии неизвестных. Из красных пятен в небе лились красные кинжалы и цепи. Это ничто по сравнению с настоящей красной бездной, но поскольку это общая мана 6 сильных волшебников, заклинание обладало поистине разрушительной силой. Муракан и другие драконы не смогли остановить все сразу, так как демоны снизу все еще стреляли в них. Не хотелось делать этого в Вермонте, но придется. В конце концов, Кикантиль приняла истинную форму, чтобы использовать силу времени. «Энья, ты используешь барьер, не отходи от меня далеко». «Да». Кикантиль не полетела, а выстрелила в воздух. Серебряная волна, начавшая распространяться от ее лба, содержала себе силу времени. По мере того, как она увеличивала охват, натиск противника уменьшался, благодаря чему можно было подумать, что у людей появился шанс передохнуть. Но число погибших продолжало расти. «А-а-а!» Женщина ударилась о землю, издавая громкий крик. «Маржела!» Вишукель закричал отчаянным голосом. Она каталась по полу, так как ее коляска была разбита осколками. Минуту назад мужчина сделал все для ее защиты, атакуя только тех демонов, что пытались напасть на них. Бувар уже был тяжело ранен и едва держался за ним. В разгар беспокойства он увидел Джина. Скорее Маржела привлекла его внимание. И в тот момент, когда их взгляды встретились, выражение лица девушки резко изменилось. «Ты получишь большое преимущество», Джинон мог ясно это прочитать. Ее уверенный вид означал, что Кинзила уже достиг желаемой цели. Понятно, не имеет значения, настоящие призраки или нет. Он огляделся вокруг, думая об этом. Не было никаких признаков уменьшения количества гигантских монстров, поднимающихся из-под земли. В конце концов, под зловещий шум возникла сцена разрушения земли со всех сторон. Каждый раз, когда образовывалась яма, в нее падала кучка людей. Но отчаянные действия рыцариц не были напрасными. Более половины тех, кто изначально был в центре событий, смог куда-то убежать. Однако, поскольку монстры снаружи продолжали атаковать внешние стены, безопасность не могла быть гарантирована, пока с ними не покончит. Кто бы мог подумать, что это набег Кинзила? Способов доказать это мало, а если они попытаются пытать Вишукеля, то к результату никакому это не приведет. Конечно, хотя Хайрон собирался лицом к лицу встретиться с врагом, мнение остальных было другим. Репутация Рона уже не та. Хотя, конечно, Цыпфиль попытается позже помочь его семье. Рон откажется от любой сделки, которую они предложат ему, из-за чего Хайрон останется в глазах других дураками, поэтому они, в любом случае, уже понесли огромные потери. Таков был расчет Джина. Но что от этого получит Кинзила? Враждебные отношения между Хайроном и ним Цыпфилем. Они хотят, чтобы другие силы были враждебно настроены по отношению к ним. Нужно рассказать ему. Люди в серых мантиях уже готовили новую магию. Они не собирались отступать. Затем в них был выпущен яркий, белый луч. Вспышка пронзила 4 демонов, смела 100 биоголимов, разорвала барьеры и в конце концов пронзила грудь одного из волшебников. Неизвестные быстро развернули новый барьер. «Думаете, что меня одурачат ваши серые мантии, люди Октавиан Цыпфиль?» Он убил больше 100 демонов и 1000 големов, но его энергия становилась только сильнее. Для него не имеет значения их количество, его волновало лишь одно. Гости стали заложниками. Прошло много времени с тех пор, как ему наносили такой урон. Казалось, сейчас он чувствует гнева больше, чем после признания поражения Сайрону. Рон Хайрон, Ты ошибаешься. Обмануть тебя вообще не входит в наши планы. Я узнаю, что именно было в ваших планах. Итак, вы показали все, что могли. Маги не отвечали. Они готовились выполнить последний пункт, о котором сейчас думал Джин. Господин Рон, он повернулся и посмотрел на мальчика. Есть что-то более важное, чем их убийство. Нужно найти Бердина. Что, в тот момент, когда он вернется с какой-то травмой, наладить отношения с Цепфилем не получится. Патриарх был потрясен этими словами. Джин был прав. Если Бердину не удастся благополучно вернуться, Хайрон и Цепфиль станут врагами. Что бы ни случилось, он сможет справиться с любой проблемой только если следующий патриарх клана магов избежит травм. Джин будто видел сейчас смятенные выражения магов в серых мантиях, а также искаженное лицо Вишукеля, находящегося за его спиной. Конечно, здесь будут еще волшебники, планирующие преследовать Бердина. Могу ли я предоставить это тебе, Джин Ранкандил? На нем лежала обязанность спасти гостей. Конечно, лорд Рон. Приму за честь. Глава 404. Банкет семьи Хайрон, часть 9. Драгоценный камень, который он достал, начал светиться. Мяу. Когда Джин забрался на спину Шури, Рон расчистил ему путь. Огромный меч пронесся мимо демонов перед ними. Кровь и плоть брызнули фонтаном, а кот, тем временем, побежал сквозь тела. Увидев это, Муракан быстро спустился и превратился в человека. «Куда ты идешь, малыш? Мы должны найти Бердина. Зачем тебе это делать? Это теракт Кинзила. Их цель – враждебные отношения между Хайроном и Цепфилем». Муракан наклонил голову, но вскоре понял. «О, ты видел где-нибудь Бердина?» «Нет, не думаю. Поднимись и проверь еще раз. Дай мне знать, как только увидишь его, но если не получится, то просто оставайся в воздухе. Собираешься найти его один? Не стоит привлекать чрезмерного внимания. Я подам сигнал, если попаду в сложную ситуацию». «Хорошо». Муракан вернулся в первоначальный вид и взмыл в небо. Сигнала от него не последовало даже после минутного наблюдения. Бердин уже покинул арену. Внутри всегда присутствовали маги Кинзила, направленные на его убийство. Кто сидел рядом с ним? Императорская семья, всегда носившая маски, была ближе всех. Бердин, следующий патриарх Цепфиля, поэтому, естественно, мог сидеть рядом с ними. Разумнее всего будет предположить, что он подвергся их нападению и сбежал. Джин, Рон и Рата находились возле внешней павшей стены. Не считая внешнего выхода, оставался всего один путь, которым мог воспользоваться Бердин. Кинзила воспользовались тем, что императорская семья Вермонта всегда ходит в масках. Шури сменил направление. Мальчик убежден, что сначала ему следует заглянуть внутрь замка, но обычные проходы использовать было невозможно, поскольку те полностью заполнены. Джин без колебаний обернул ауру вокруг меча. Цзынь. Он разрезал толстую стену, словно лист бумаги. Пока бойцы не могли расчистить путь и справлялись с огромным давлением. Бум. Стена упала, создав сильный шум. Тут еще один проход. Джин первым покинул арену, оставив после себя эти слова. Такая же загруженность была и в замке. Слуги бегали как сумасшедшие, так как биоголемы прорвались даже сюда. Как только тот собирался ударить группу людей, Шури подпрыгнул и взмахнул передними лапами. Слуги завизжали, когда голова нападавшего лопнула. «Спасибо. Кто-нибудь видел Бердина?» «Кого?» «Бердин Цепфиль. Длинные седые волосы и белое пальто. Мы не видели. Но хотя лично мы его не видели, недавно на складе фарфора произошли какие-то беспорядки. Эти слуги как раз были оттуда. Расскажи подробнее. Мы услышали новость о теракте и попытались распространить ее среди других, когда оттуда раздался взрыв. Не уверен, но, кажется, причина его возникновения связана с магией. Охранники пошли проверить, но с тех пор мы о них ничего не слышали. Ему удалось сразу же получить подсказку. А где этот склад? Я могу вас проводить. Не уверен, что смогу защитить тебя там. Лучше нарисуй мне карту. Слуга поспешно достал бумагу и ручку, после чего начал рисовать. Вот, пожалуйста. Другие бойцы скоро придут, так что не двигайтесь и ждите здесь. Он последовал по указаниям прямо на склад фарфора. Это место было одним из крупнейших хранилищ в крепости Черная Звезда. Место, где хранится более 90% керамики, собранной за 100 лет Роном и предыдущим правителем. И он полностью разрушен со входа. Пламя было видно повсюду. Это не обычный огонь, а остатки магии. 9 уровня и больше. Основной опорой Бердина было пламя. Когда он вошел внутрь, куски глиняной посуды разбились от лапшури. Здесь также остались следы другой магии, земля, лед, молнии и тьма. Вокруг находились комки темной маны, похожие на черные бусины. Он никогда такого не видел, но иначе происхождение чего-то такого объяснить не мог. Откуда Кинзила достал таких волшебников? Никакая другая крупная фракция не может быть причастна к этому, а такие волшебники, как Чуканталдер, Сьюзан или Кидарт Холл, уже мертвы. А значит, у них осталось еще много неизвестных магов. На данный момент поиск Бердина был первоочередной задачей. Битва сейчас, должно быть, в разгаре, поэтому стоит поторопиться. Он видел только обломки, а значит, сражение теперь происходит в другом месте. Не было никаких признаков боя, кроме разрушенного входа, но есть еще один проход, ведущий сюда. Он также был нарисован на карте. Это был длинный темный коридор, даже для Шури. Джин остановился, потому что увидел тела. Они принадлежали сопровождающим Бердина, которых он видел в банкетном зале. Конечно, это еще не все, но нетрудно догадаться, кто сейчас на проигрышной стороне. Выйдя, он увидел водный слив. Этот проход являлся одним из выходов, предназначенных для чрезвычайных ситуаций. За спиной Джин видел темное небо, закрытое духовной энергией. Ударные волны и шум все еще говорили о разгаре битвы. В каком направлении мне идти? Никаких следов не было видно. Также из-за количества препятствий, магии ветра или земли не удастся никого найти. В разгар размышлений вдалеке появился луч красного света. Знакомая ему магия Бердина – огненный нефрит. И только увидев, он сразу понял, что его друг уже ранен. Мана в заклинании Бердина, достигшего 9 звезд, была слабой и нестабильной. Шури, быстрее, мяу. Наконец, именно на равнинах он смог его найти. Мужчина сражался с 4 оставшимися волшебниками в серых одеждах и биоголемами, управляемыми ими. Бердин. Он повернул голову, услышав знакомый голос. Джин. Пжжжж. Раскат грома, вызванный Джином, разорвал голема, приблизившегося к Бердину. Мальчик в первую очередь изучил состояние друга. Кровь текла из его губ, а все тело покрыто ранами. К счастью, обошлось без смертельных ран, но кровотечение было таким сильным, что в смерти не будет ничего странного. «Я знал, что ты придешь», — сказал он со слабой улыбкой. Это замечание было наполнено странной важностью. Сначала я подумал, что эти люди действительно принадлежат тетушке. В этот момент в голове Джина пронесся знакомый вопрос. Его разум сейчас точно в идеальном состоянии? На ум внезапно пришла странная мысль. Почему Бердин не подал сигнал о спасении, пока шел сюда? Он в любом случае мог сделать это с помощью магии. С ним наверняка были союзники, поэтому время на запрос поддержки между нападками было. Следы магии, оставшиеся на складе, также были несколько искусственными, будто их намеренно оставили. Но Бердин, вздохнувший с облегчением при виде Джина, оказался знакомым седовласым идиотом. «Я не могу быть уверен», — Джин обернулся и посмотрел на магов. Они приостановили свою магию после его появления и выглядели немного озадаченными. «Бердин Цыпфель». «Да, Джин, почему вы не подали сигнал о спасении?» «На это не было времени. Я попал в засаду сразу же, поэтому был занят поиском убежища». Ожидаемый ответ. Джин пришел к выводу, что разум его друга, по крайней мере, не полностью поврежден. 12-й знаменосец Джин Ранкандил прибыл, чтобы спасти вас согласно специальной миссии Рона Хайрона. Обязательно запомните этот факт. Вы поняли меня? Понятно. Я в долгу перед вами и господином Роном. Я с ними разберусь. Когда Джин применил свою энергию, маленькие камни равнины начали подниматься в воздух. Маги снова стали управлять своей маной. Они определенно слабее призраков, тем не менее, эти люди могли подражать им. Картина выглядела бы иначе, если бы они хотели убить его. В их планах было довести до крайнего состояния так, чтобы подмога пришла вовремя, пока Джин избегает магии тьмы, являющейся для него неизведанной территорией. Даже не думайте вернуться живыми. В то же время мана закружилась над его ладонью. Наследие Кидарда Холла. Время для тяжелой артиллерии. Глава 405. Банкет семьи Хайрон. Часть 10. Кейн. Резкий шум раздался, когда сфера маны, собранная в его ладони, закрутилась. Маги сразу распознали магию и поспешно развернули новый барьер. Под темным ночным небом сфера сияла словно луна. Начали бить молнии. Первоначально было невозможно проникнуть через барьер таким образом, так как противники все еще были талантливыми волшебниками, но суть заключалась в магии перегрузки. Благодаря ей их защита тряслась, словно вот-вот рухнет. Кроме того, целью молнии было не разрушить барьер, а способом закрыть обзор. ПЗЗЗ. Поражая магов, они рассеивались, не давая уловить движение джина. Беголим прыгнул к нему. Каждый из них обладает немалой силой, но она бесполезна, если ты не коснешься соперника. Когда энергия Мин приняла форму угнетения, Голем потерял равновесие и замедлился. Джин не упустил момент и атаковал во все стороны, чтобы убить сразу 6. Это тоже работа Джо, холодный Джо. По сравнению с его старыми работами, эти големы были неаккуратными. Должно быть, они специально прислали именно их, чтобы скрыть, что за теракт отвечают Кинзела. Маши собирали ману, не отвечая. У Джина же возник другой вопрос. Как им удалось сделать так много? Прямо сейчас на этой равнине присутствовало около 300, в крепости же, тем временем, их было еще больше, так что, было даже весьма вероятно, что это еще не все. Кто-то помогает спросу Кинзела, это означает, что существует покровитель из какой-то империи или королевства. Для сравнения, во время инцидента в Анкилле им удалось заполучить всего 1000 людей. Я бы хотел захватить их живыми, если это возможно, но они скорее всего совершат самоубийство до пыток, не успев даже осознать. Маги ощутили удар Зигмунда о барьер. Клинок отскочил, но защита была разрушена, после чего Джин смог повторить атаку. Через меч было передано знакомое ощущение плоти и костей, разрезаемых лезвием. Местом, куда он нанес удар, было плечо мага. Другие волшебники, тем временем, продолжили колдовать. 2 луча маны и ледяной клинок. Он смог избежать лучей, но не меча. Осколок льда поцарапал щеку. Ранее задетый маг попрощался с жизнью. Ценой ранения в щеку было все его тело. Осталось 3, капюшон слетел, когда он убил неизвестного. Джин никогда раньше не видел такого волшебника и неизвестно, магия Бувара это или человек действовал из тени. Сфера вращалась все быстрее. Волшебник, применивший ледяной клинок, склонившись, харкал кровью. 2 других, тем временем, снова подняли барьер. Начался процесс перегрузки. Он знал, что без труда завершит бой. Это правда, что эти люди – превосходные волшебники, но, как и большинство, они не могут бороться с перегрузки. Даже лучшие из лучших в такой ситуации не смогли бы нормально дистанцироваться от мальчика. Конечно, без сфер они увеличили бы расстояние с помощью другой магии, но поддержание барьера не давало возможности колдовать. Биоголемы сдерживали джина, но их сметал каждый взмах меча. Ух, оставшиеся маги также попали в состояние перегрузки. Не говоря о них, даже джин был бы сильно ослаблен этой магией. Почему вы выглядите такими сметенными? Я думал, террористы готовы умереть. Они были смущены эффективностью атаки. Маги в сером, гигантские демоны и биоголемы не были слабыми. Этого хватило бы на разрушение малых и средних стран. Однако невозможно противостоять крепости Черная Звезда, в которой находится Рон Хайрон. Если бы Кинзела пошли в лоб, их силы были бы сметены рыцарями без необходимости в появлении патриарха. Если не считать императорской, Хайрон является самой влиятельной семьей в Вермнонте Шляк. Правая рука другого мага была отрезана. Джин становился все более расслабленным, в то время как волшебники не могли выйти из обороны. Даже сфера обратного потока сейчас была на пике. На руках волшебников образовывались морщины, что является обычным делом во время перегрузки. В скором времени все тело начнет сморщиваться, пока кровь не польется из всех дыр. Оставшиеся охранники Бердина побелели, наблюдая за боем. Они не считали, что способны сравниться с таким человеком, и хотя кажется, будто между ним и их господином есть какая-то дружба, эти двое все еще являются частью Ранкандила и Цыпфеля. Не было ничего странного в том, чтобы убить их сейчас. Прямо сейчас у Джина преимущество. Хотя сейчас он занят специальной миссией Рона, убийство следующего патриарха Цыпфеля без свидетелей, шанс, который может появиться всего 1 раз в жизни. Фактически, будь тут другой Ранкандил, Бердин был бы уже мертв. Словно прочитав их мысли, мужчина посмотрел своим слугам в глаза. «Джин не такой парень, спокойно ждите». «Жжжж». Теперь маги визжали после каждого удара молнией. Барьеры больше не сдерживали их. Волшебники тяжело дышали, словно готовые упасть, а Джин наблюдал за ними, одаривая холодным взглядом. Пришло время заканчивать. Но в тот момент, когда он собирался перерезать им глотки, мальчик в смятении оглянулся. Он чувствовал, как за спиной распространяется мощная и знакомая энергия. Жжжж. В какой-то момент все вокруг озарилось светом, а пейзаж вокруг Черной Звезды резко изменился. 1000 молний. Это не могло сравниться с тем, что создал Джин в саду мечей, но внешне все еще походило на магию 10 звезд. Но проблема в том, что это не было магией силы мин. Гром, бьющий по крепости, больше походил на нее. Холодный Джо закончил, даже если так, я думал, что он специально послал провальные образцы. Хе-хе-хе. Когда внезапная перемена застала его врасплох, со стороны умирающих магов раздался неприятный смех. Такие монстры, как ты, мало придают значения тому, чем мы занимались всю свою жизнь. Поэтому мы тоже решили стать такими монстрами. Волшебники сняли мантии, закрывающие их тела и лица. Увидев то, что они скрывали, Джин не мог не затаить дыхание. В груди магов были камни, похожие на сердце мин. Наивно было надеяться, что эта сила будет полностью принадлежать тебе. Открывается новый мир, и в нем нет места тебе. Когда драгоценные камни в их груди засияли, Джин стиснул зубы. Не из-за какой-то неожиданной силы, а из-за недовольства. Невыносимо ужасное недовольство, которое он испытал, когда увидел незаконченные варианты Джо в Атериуме. Его выражение лица было искажено гневом. Ха, неважно, насколько драгоценный камень похож на его сердце или насколько он силен. Власть, которой они обладали, сама по себе являлась фальшивкой, оскорбляющей его братьев. Вы, подонки, перешли черту. Будто бы не желая больше смотреть, мальчик резко ворвался. Канг, он пробил их защиту кулаками, демонстрируя другой уровень физических способностей. Итак, хотя они думали, что смогут победить Джина, он, схватив одного из них за голову и сжав руку в кулак, взорвал ее. Почему-то о них вообще не говорилось. Глава 406. Банкет семьи Хайрон, часть 11. Он не упал, хотя ему разбили голову, а вместо этого протягивал руки к Джину. Мальчик отдернул его от себя и махнул Зигмундом. Когда кулак был отрезан, он атаковал клинком в тело. Хотя тот пронзил его грудь, маг все равно упал. Он держал меч обеими руками, чтобы не дать Джину сдвинуться с места. Остальные попытались вмешаться. Джин, быстро взглянув на траекторию их атак, разрезал тело одного и отразил удар второго. Движения были неплохими. В тот момент, когда мальчик увернулся, маги изменили траекторию своих кулаков. Даже опытным бойцам было бы трудно сделать нечто подобное. Они всего лишь волшебники, но у них очень много опыта рукопашного боя. Также они, кажется, регенерируют почти мгновенно, а также эти раздражающие молнии. Из глубины его сердца исходил гнев. Маг, чья голова была разбита, а грудь пронзена, восстанавливал тело быстрыми темпами. Охранников Бердина начало тошнить при виде этого. То же самое сейчас происходило с магом, умершим первым. Очевидно, что ранее он перестал дышать, но сейчас из его груди начало распространяться сияние. Эти четверо, кажется, больше не могли использовать магию. Вы настолько хотели эту фальшивую силу, что отказались от достижений всей жизни. Маги рассмеялись, услышав его холодный голос. Это смертные, фальшивки бессмертных. Чего ты смеешься, сумасшедший, сурак? Когда Зигмунд дернулся, голова только что вставшего мага покатилась по земле. Молния ударила туда, где сейчас находилось его тело, оставляя за собой огромную яму. Там осталось лишь несколько небольших, горелых комков. Никто бы не смог себе представить, что это когда-то было плотью и костями. Джин интуитивно чувствовал, что это еще не конец, так как волшебники продолжали смеяться. «Похоже, ты не знаешь определения слова «бессмертный», 12-й знаменосец Ранкандила. Обгоревшая плоть возвращала свой первоначальный цвет. Кости и органы формировались из воздуха там, где когда-то стоял маг.